Когда Барт прибыл, все четверо проследовали гуськом в столовую, готовые приступить к делу. Поверенный сказал: «Я перерыл свой портфель вдоль и поперек в поисках той вырезки с фотографией Харви Уэтфилда. Потом то же самое проделала моя жена, а у нее зрение орлицы. Сегодня, кстати, у нее день рождения, и мы вдвоем ужинаем булыжники». Из стаканчика для карандашей Квиллер вынул толстый желтый карандаш с графитовым стержнем и золотым тиснением «Квилл». «Передай ей от меня, Барт, и мои поздравления с днем рождения. О, она будет в восторге. Она выиграла 3 карандаша в читательском конкурсе и всем демонстрирует свои трофеи. Ты женился на женщине, родившейся под знаком близнецов. Счастливчик. Это значит, что она обладает не только острым зрением, но еще и сильным характером. Что она добрая, талантливая, умная и физически привлекательная». «Где ты набрался всей этой чепухи?» С притворной скромностью Квиллер ответил: «Дело в том, что я сам близнец». «О, да, я должен был догадаться. Твои вечные хитрости. А что это за фотографии?» Он показал на глянцевые снимки 8:10. «Ах, эти!» – небрежно бросил Квиллер. «В субботу вечером я пригласил своих гостей отобедать в гостинице «Щелкунчик», а в фойе случайно оказался фотограф. Он и снял всю нашу компанию, и почетного гостя отдельно. Может быть, ты передашь снимки тетушке Харви взамен утерянной газетной вырезки?» «Очень любезно с твоей стороны, Квилл. А как же наброски?» «Да, кажется, дом произвел на парня впечатление. У него очаровательная подруга. Они посетили также центр искусств и купили деревянную миску для своей тети. Это настоящее произведение искусства. Куда там серебряным и фарфоровым мискам из коллекции Дорис Лэтфилд?» У поверенного внезапно изменилось настроение. «Один из секретарей Лэтфилдов позвонил мне сегодня отменить встречу. Оба, мистер и миссис Лэтфилд, были нездоровы. Аллергия». «А сколько у них секретарей?» – перебил Квиллер. «Один следит за их финансовыми начинаниями, которые весьма обширны, а второй занимается коллекцией». Квиллер спросил: «Надеюсь, у них ничего серьезного со здоровьем?» «Моя жена называет их владение царством пыльцы. У каждого второго красный нос, красные глаза и коробочка с бумажными носовыми платками в кармане. 3 поколения Лэтфилдов жили там. Ну, казалось бы, могли бы уж свыкнуться с пыльцой». Квиллера так и тянуло задать еще несколько вопросов, но поверенный не любит распространяться о своих клиентах, особенно в разговоре с газетчиками. И дядюшка Джордж сменил тему. «А как кошки отреагировали на вторжение рисовальщика?» «Юм-юм так и не показалось. А Коко удивил нас всех. И, кстати, Барт, кто-то мне говорил, что Лэтфилды собираются передать свою историческую коллекцию в дар Мусвиллу, если округ предоставит здание для музея. Это правда?» «Такой пункт есть в завещании, но не думаю, что передача коллекции произойдет в обозримом будущем. Лэтфилды, похоже, из долгожителей. Отец Натана, кажется, дожил до 80, а дед вообще до 90. «Да, но тогда еще не было аварий на дорогах, авиакатастроф и терроризма», – заметил Квиллер. «Не говоря уже», – добавил он капризным голосом, – «о синой лихорадке, занесенной к нам из космоса». «Яу!» – нетерпеливо перебил Коко. «Ему пора было перекусить». «Аудиенция закончена», – заключил поверенный, засовывая свои бумаги в папку.